В одном отдельно взятом маленьком северном местечке напрочь сгнила изнутри. Мелкие и большие черви, которые называют себя членами команды богатого человека, неустанно изгрызают изнутри золотое денежное яблоко. Они оказались пройдохами высокого уровня, в момент сумели подчинить своей наживе и государственные учреждения, и частные фирмочки. У Лёвы еще оставалось почти 1,5 миллиона рублей, припрятанных дома. Часть денег он перегнал в валюту, частично хранил в рублях. Теперь более всего Лёва боялся пожара в доме или всеобщего землетрясения. Конечно, под землетрясением он понимал резкое обесценивание рубля. Подсчеты Лёвы прервал стук в дверь. Заглянула молодая, коротко стриженная женщина. «Лев Абрамович, вы будете брать?» «Что именно?» Пряча бумажку с подсчетами в карман, спросил тот. «Овощ странную, пурпурную, привезли всего несколько штук. Дорогая? Не знаю, все берут, ради витаминов берут». «Мне не надо витаминов», — ответил Лёва. «Мой организм вырабатывает свои витамины, особые витамины, и в других я не нуждаюсь». Когда женщина захлопнула дверь, Лёва буркнул себе недовольно под нос. «Прётся сюда на Чукотку всякое варьё и нечисть, охочая на разные витамины. Раньше добровольно за романтикой сюда пёрли, а теперь за деньгами Абрамовича прут». Чтобы не расхохотаться во всеуслышание, я поспешил выскочить из кабинета и из подвального помещения, в котором располагался нефтегазстрой, оставив на столе друга Лёвы алый, слегка светящийся изнутри загадочный плод. Лёва оторопело рассматривал лежащее перед собой чудо и тупо хмыкал. Он не мог понять, откуда этот плод взялся, как оказался на столе. Потом решил, что это сотрудница бухгалтерии, которая только что заглядывала в дверь, движением фокусника подбросила ему плод на стол. «Дареному коню в зубы не смотрят», — весело подумал Лёва и сунул плод в карман. Я посмотрел на массивную в золоченой раме вывеску, висевшую на стене. «Нефтегазстрой». Это когда-то звучало гордо. За короткий срок в строительство газопровода фирма вбухала огромные средства, в пятеро больше, чем полагалось. Сорвали куш и... Дни этой конторы были сочтены. На построенном фирмой газопроводе уже зафиксировано несколько аварий. Пока газоносная ветка не введена в строй, и никто не знает, как поведет она себя при эксплуатации. Впрочем, отвечать за это, как всегда, будет некому.